Глава 28. Ольга снова проснулась вся мокрая. Ощущение тревоги и опасности перекатывалось волнами гусиной кожи. Она сделала длинный выдох, затем еще один длиннее, и еще, и почувствовала, как начала отпускать. Пошла на кухню, сварила кофе. Рассвет только занимался, Саша и Варя еще спали. С теплой кружкой ароматного напитка она вышла на балкон. Прикрыв глаза и слушая соловья, поселившегося недавно в листве придомовых лип, она ощущала летнюю прохладу на щеках. Приятный плющ халата обнимал тело. Сделав глоток, Оля открыла глаза. Посмотрела за парапет, и на мгновение перед ней прокрутилось кино. Будто она бросает вниз кружку, а затем следом летит сама. И вот уже как будто сверху смотрит на лежащее на асфальте тело с растекающимся красным пятном. «Пррррр!» — встряхнула она головой, и наваждение исчезло. Большинство приходящих к ней женщин были жертвами насилия, от сексуального до побоев. Каждый раз, когда они рассказывали ей свои истории, она как будто нажимала в них нужную кнопку, которая позволяла женщинам выпустить свои страдания. При этом Ольга словно проживала их опыт. Ее захлестывала такая боль, что часто после консультации мерещились дикие способы избавиться от нее. Как ни странно, после этих фантазий становилось легче. Словно и правда, та часть, которая переняла на себя опыт и боль девушек, умирала, чтобы больше не тревожить саму Олю. Оля не совсем понимала, что с ней происходит. Но так как это работало и позволяло сохранять нормальное состояние, да еще и помогать женщинам, относилась к этому философски. Разделить опыт боли, чтобы женщина смогла осознать ее и освободиться, а потом убить эту часть, чтобы сохранить рассудок. Одним словом, привыкла. Чем больше она практиковала астрологию, тем больше осознавала, насколько сама имеет пограничное наследство. С одной стороны, высочайшая степень эмпатии. С другой, это может свести с ума, если потерять грань между тем, что чувствую я сама, и тем, что я чувствую от других. С одной стороны, умение безошибочно находить болезненные точки других людей, а с другой — выбирать, давить ли на эти точки, делая больнее, или помогать исцеляться. С одной стороны, тонкие способности видеть и слышать то, что недоступно другим, для нее до сих пор осталось загадкой, что за девушку у телеги зимой она видела, какой голос помогал ей в опасных ситуациях. С другой — уметь возвращаться в здесь и сейчас, жить свою жизнь. Да, со временем она научилась чувствовать и осознавать, что происходило с Варюшей, когда та не могла сама еще ясно выразить, только плакала. Но иногда ею овладевал беспричинный страх, что с дочкой обязательно что-то случится. Переходя дорогу, она видела ролики, как сейчас их собьет машина, или когда качала дочку на качелях, перед глазами вдруг проносилась, как-то падает и разбивает голову. Ольга интуитивно нашла то, что ей стало помогать держать себя. В такие моменты она сразу начинала дышать, делая выдох длиннее вдоха. Помогала. Иногда ей снились кошмары. Горящие на кострах задушенные, изнасилованные девушки. Она просыпалась в поту и диком ужасе, но отпускала достаточно быстро. Ольга не считала это какой-то патологией. Теперь, все глубже погружаясь в астрологию, она научилась с этим просто смиряться. Ведь любую способность можно проживать как в минус, так и в плюс. И если сейчас ее умение чувствовать и помогать другим женщинам освобождаться от боли на обратной стороне фонит кошмарами, ну что ж, пока это переносимо, пусть будет так.